«Извините меня», — искренне сказал Дронго. «Я причиняю вам боль своими вопросами». «Ничего», — сказала она, снова вздохнула. «Сейчас уже легче. Не так больно, как раньше. Раньше было больно, очень больно. Вы переехали сюда еще в 91-м?» «Да, сразу после августа». Он пришел домой и сказал, чтобы я собиралась. Он уволился с работы, и мы переехали сюда, в Москву. Он думал устроиться на работу, но тогда здесь были такие беспорядки. И он пошел работать даже сторожем. Очень переживал за Литву, за свою бывшую работу. Но потом нам казалось, что все наладилось. Она все-таки заплакала. «Проклинаю все на свете!» Он пошел на кухню, налил стакан воды из чайника, принес женщине. «Извините», — сказала она, — «простите меня, я не выдержала». «Они всегда такие сдержанные, эти прибалты», — привычно подумал Дронго, поднимаясь. «Вы не могли бы дать мне адрес вашей дочери?» — попросил он на прощание. «Зачем?» — удивилась она. «У меня остались письма вашего мужа. Я хотел бы переслать их вам. Последний раз», — соврал Дронго. «Спасибо». Она назвала адрес, не спрашивая, почему он не записывает. Она была женой офицера КГБ и знала, как тренирует профессиональную память коллеги ее мужа. Он попрощался и вышел из квартиры, осторожно закрыв за собой дверь. Встреча с женщиной подтвердила то, что он предполагал. Теперь следовало ждать сообщения от Владимира Владимировича. Он вышел из подъезда и посмотрел на небо. Была довольно теплая погода, несмотря на февраль, и он решил немного пройтись пешком. Уже через 50 метров он почувствовал, что за ним следят. Это ощущение взгляда в затылок он знал слишком хорошо. Пройдя еще немного, он уже не сомневался в том, что за ним кто-то идет. Молодой, наглый, не очень маскируясь, он идет за ним по пятам. Нужно от него оторваться. «Интересно, кто это может быть?» Он завернул за угол, решив проверить своего наблюдателя. В этот момент рядом притормозила «Волга». Сидевший за рулем пожилой человек посмотрел на него и, недобро усмехнувшись, приказал, поднимая пистолет: «Давай в машину и быстро, только без глупостей». А сзади уже подбегал молодой наблюдатель. Глава 7. В день похорон Алексеев был не просто мрачен. Он был потрясен обрушившимся на семью друга горем. Однако, кроме обычных в такой день волнений, он испытывал и другие чувства. Жгучую обиду за неустроенную жизнь такого профессионала, как Лиакутис, и невосполнимость потери человека, которого он давно знал и высоко ценил. Алексеев знал Лиакутиса очень давно, но никогда не заводил с ним разговора о трагических для него последних 2 годах советской власти в Литве. Эти люди были сформированы самой системой. Их деды и прадеды защищали советскую власть во время революции в составе латышских стрелков. Это их потом первых расстреливали в 1937-м, находя среди них предателей и шпионов. Их отцы с оружием в руках защищали родную Литву от нашествия фашистов, освобождали Вильнюс. и потом долгие годы получали за это подлые удары ножами и выстрелы в спину –